«А чё будет?» – не поняла Кати. «Они ж у тебя добряки, не то что мои. Бить не станут, а любую ругань можно просто не слушать. Что они с тобой могут сделать? Под домашний арест, чтоб только в школу и назад, под конвоем. У меня и такое было, помнишь? Так через месяц им самим осточертело мою рожу видеть. Слушай, а ты и правда теперь поедешь в Россию, Кэт? Ну ты же умнее Виктории», — резко бросила Аманда. «Я даже из Айовы не выезжала никогда. А там у них вообще тоталитаризм, как когда-то при дворе султана или хана, не так шаг сделал или слово сказал, и тебя уже на плаху или на костер. Да мне кажется, проще вести переговоры с марсианами, чем с коммунистами. Юные леди и джентльмены», — раздался за их спинами голос учителя, мистера Калмана, — «я бы вам посоветовал поменьше чесать языками и почаще перебирать ногами, чтобы занять свои места. У нас и так от урока времени осталось меньше, чем положено. Родители уже все знали, оказывается, люди из регистра приезжали днем уже и к отцу на фирму, и к маме в госпиталь». И Дэвид молчал, что было очень нехорошим знаком. Одна лишь Чеффи встретила Аманду радостным лаем, но так было всегда. «Скажи, дочь, кто тебя научил сделать это?» — очень серьезным тоном спросил отец. «Никто», — ответила Аманда, — «я сама решила». «Дочь, помни, что ложь есть грех. Тебе посоветовал мистер Сполдинг или кто-то еще. Я сама решила. Могу поклясться в этом именем Господа и всех святых. Мне показалось, что так будет правильно». Родители взглянули друг на друга, и Аманде показалось, что мать кивнула, чуть заметно. Отец сказал, вовсе не сердито, и изрек Господь: «Даже через дитя малое донесу слово свое. Что ж, дочка, да будет так. Эх, знала бы ты, в какую историю влезла. Но надеюсь, все будет хорошо». А Дэвид лишь пожал плечами, не сказав ни слова. Обед прошел в молчании. Едва семья Смитов встала из-за стола, раздался звонок в дверь. «Наверное, снова репортеры», — сказала мать. «Ой, а у нас не убрано», — и озабоченно поправила прическу, а отец поправил галстук. Но когда Дэвид открыл дверь, вместо репортеров с блокнотами, фотоаппаратами и телекамерой, как надеялась Аманда, чтобы нас в телевизоре показали, вошел какой-то тип в потертом костюме и поспешил представиться, доставая из портфеля какие-то листки. «Привет, я Фрэнк Палмер, владелец клиники «Счастье». Мы открылись совсем недавно, тут рядом, адрес на визитке, и хотели бы вам предложить идеальное средство для восстановления душевного спокойствия, мира и порядка в семье. Если вы продаете антидепрессанты, то нас это не интересует», — ответила мама. «Эти препараты имеют множество побочных эффектов, вредных для здоровья. Таблетки, боже мой, это прошлый век», — воскликнул гость. «Мы используем новейшую комплексную систему лечения по методу Дэвидсона, в основе которой лежит операция, не более сложная, чем удаление зуба, проверенная уже на достаточном числе пациентов и абсолютно безопасная для здоровья». «Дэвидсона?» — переспросила мама. «Так вы лоботомию имеете в виду? Ну и кого здесь вы хотите подвергнуть этой процедуре? Ножом? По мозгу?» «Миссис Смит, ну вы же понимаете сами», — ответил визитер. «Если некая юная особа, не спросясь ничьего дозволения, выкинула такое, по крайней мере, так пишут в регистре, то что с ней будет во взрослом возрасте? Свободомыслие есть похвальная черта нашего великого народа, но не в таких же пределах. Мистер и миссис Смит, неужели вы желаете, чтобы ваша дочь стала бунтаркой без идеалов, как минимум воровкой и проституткой, а максимум коммунисткой? Если сегодня она считает чем-то обычным обратиться к повелителю мирового зла как к своему соседу, то завтра она поставит под сомнение сами принципы, на которых держится наше общество». Папа с мамой молчали. Неужели они согласятся и отдадут Аманду на эту процедуру, после которой, как говорят, люди превращаются в безвольных кукол, во всем послушных, бесчувственных, вроде роботов, про которых писал Чапик? Но она не сдастся без боя. Два шага всего до лестницы на второй этаж, в ее комнату, можно запереться там, но еще лучше дверь в кладовку под лестницей. Аманда хорошо помнит, что там лежит на полке. Какие-то вещи полетели на пол. Плевать. «Мистер, как вас там? Хотите, я вам сейчас яйца отшибу?» Бейсбольная бита была в половину ее роста, но Аманда уже играла в эту игру и не сомневалась, что, хорошо размахнувшись, сумеет попасть куда надо. Это ведь намного легче, чем по летящему мячу, особенно когда речь идет не о выигрыше в матче, а о спасении собственной личности и памяти. «Видите, она уже практически малолетняя бандитка», — завопил человечек. А что с ней будет дальше? Она пойдет грабить банки, как Бонни. Мистер и миссис Смит, уверяю вас, это именно наш профиль, буйные тинейджеры, истеричные жены, мы вернем конфликтному члену вашей семьи душевное здоровье и сохраним конфиденциальность. Поверьте, для вашей девочки это будет гораздо лучше, чем загреметь в исправительную школу в Кларинде, а потом и во взрослую тюрь. Он икнул и замолк, глядя в дуло Винчестера 61, направленное ему в лицо. Лучший подарок вашему сыну, Дэвиду, от отца на 15-летие. Для охоты у семьи Смитов был Ремингтон 12 го калибра, но он остался на ферме. Дэвид сказал, не повышая голос: это, конечно, не главный калибр Монтаны, но хорошую дыру в вашей башке сделает. И закон штата Айова будет на нашей стороне, поскольку вы вторглись в частное владение без дозволения хозяев. Если не покинете его за 3 секунды, я считаю, раз, полиция, убивают. Визитер скатился с крыльца, сопровождаемый бешеным лаем Чеффи, которая тоже приняла участие в процессе, порвав чужаку штанину. Семья Смитов наблюдала в окно, отец с матерью улыбались, а Дэвид едва сдерживал смех. Как он полетел, а наша собака просто молодец. Дэви, а он Чеффи не обидел? Спросила Аманда. Не ударил, не пнул, попробовал бы, ответил брат. Сестренка, ты не бойся ничего, мы тебя никому не отдадим. Дэвид, это вообще-то мое право, сукаризной произнес папа, указывать незваным гостям на дверь. И папа показал магнум 38 го калибра, который, оказывается, держал в руке все время разговора, незаметно вынув его из ящика стола. Строго говоря, по закону оружие полагалось хранить дома в запирающемся сейфе, но по давней привычке в семье Смитов его убирали туда лишь перед приходом людей из офиса шерифа, которые осуществляли проверку раз в год. «Папочка, мама, братик, вы у меня самые-самые лучшие!» – воскликнула Аманда. «Только пообещайте еще раз, что никогда не согласитесь отдать меня на что-то такое. Кто бы вас о том не просил, даже хоть сам мистер президент. Обещаем, дочка», – сказала мама. «Однако же позволю заметить, что если мы сегодня ждем гостей, но надо наш дом привести в надлежащий порядок. Ты же не хочешь, чтоб завтра в газете появились фото, какой у нас тут творится бедлам?» И было все, как обещано, гости из регистра, и из трибюн, и с радио, и просто соседи. Даже мистер Кастилья, кто вселился в дом рядом, где прежде жила миссис Мэй, тоже заглянул, якобы одолжить садовый шланг, а затем произнес, увидев Аманду: «Что ж, может, когда Сталин будет выбирать цели для своих ракет, то он с чуть большей вероятностью выберет другой город. А может, и наоборот, диктаторы, они ведь как маньяки, никто не знает, что у них в мозгах». Аманда, по такому случаю наряженная и причесанная, старательно исполняла роль пай-девочки, раз родители о том попросили. К вечеру ей это надоело, и она сбежала к своей компании, к которой присоединился еще один, Майк Брейсон, ровесник Аманды, тоже учившийся в школе Каллан, лишь в одном из параллельных классов. Его приняли, поскольку слыл он парнем невредным, не то что это Виктория, зато его отец работал в регистре и Майк знал от него много интересного, и язык у него был подвешен хорошо. «Вырасту, тоже репортером буду, а затем, может, и писателем, как Хемингуэй, чтобы разных людей повидать, и разные страны. Аманда, ты скажи, а если бы тебе вот завтра бы вручили билет в Москву и сказали бы, что Сталин тебя ждет, ты бы согласилась? И что бы я ему сказала сверх того, что написала уже?» — спросила Аманда. «А великий русский вождь, или как там положено к нему обращаться, почему вы хотите завоевать весь мир или хотя бы нашу страну? Ну серьезно, вы как себе это все представляете? Школьница отправляется послом в Россию лично к Сталину, чтобы отстоять перед ним право Америки и всего свободного мира на существование и свой образ жизни. Кстати, отличный заголовок для регистра, да я ведь даже их языка не знаю. Ну ок, найдется у мистера Сталина для меня переводчик, а дальше-то что? Вот наши парни, ну те, которые в Госдепе и Дипкорпусе сидят, и послами в других странах работают, они в своих Гарвардах и Принстонах учились этому делу сколько лет, а тут я такая: ой, черт, только сейчас дошло, — спохватилась Аманда, — они же мне и запретят, даже если сама соглашусь. Это ж какое-то позорище выйдет в глазах всего свободного мира. На аудиенцию к Сталину из Италии ездил лично папа, из Англии сама королева, а в Америке в Госдепартаменте одни трусы и бездари, раз посылают к Сталину школьницу Герл-скаута, делать за них их же работу. Знаешь, один мудрец когда-то сказал: «Не прав тот, кто считает мир слишком простым, он еще проще», — усмехнулся Майк. «И если шелуху отбросить, то, как говорит мой отец, в мире правят те же понятия, что на улице. Ну вот представь, что сосед считает, что этот угол вашего двора, его, и за ружье хватается. Ты бы уступила?» «Нет, конечно», — возмутилась Аманда. «С чего это, свое отдавать? А если, например, между вашими дворами канава, и проходит вот тут», — Майк изобразил носком ботинка линию в пыли, «и твой кусочек как раз за ней, тебе самой неудобно». И сосед клялся бы, что эта канава естественная граница, и дальше он ни шагу. «Зато после были бы между вами мир и дружба». «Ну, если так», — задумалась Аманда, — «тогда, может, и согласилась бы, раз мне тот угол все равно не важен. Зато после, может, и сосед мне поможет в чем-то. Вот и делай выводы», — сказал Майк. «А Сталину, выходит, проще угрожать всем атомной войной, чем отдать самый малый кусок территории, причем даже не свой. И это называется тоталитаризм, потому что если вождь покажет слабость, его свои же съедят», — Акела промахнулся. «То, что у нас простительно, у русских нет, а нам всем лезть под парты, когда снова завоет. Может и договорятся», — сказала Стефани. «Сколько раз уже так было, и как-то решалось, а может и нет», — резко бросила Кэти. «Знаешь, Спарки, а ведь этот, кто к вам приходил, прав. Вот вырежут тебе что-то в головке, и будешь безмерно счастлива, что бы вокруг ни творилось». «Ты с дуба рухнула, подруга», — возмутилась Аманда. «Тогда идиоты, кто в палате слюни пускают, самые счастливые люди на свете, все им пофиг. Ты им завидуешь, хотела бы поменяться?» «Я просто спросила», — Кэт пожала плечами. «А так, конечно, хочу жить ярко и чтоб удовольствий побольше. Только в момент последний, когда бомбы упадут, те идиоты ведь и не поймут и не почувствуют ничего, просто перестанут быть. А мы, гореть будем, все осознавая. Я для себя решил, вот школу закончу и колледж и уеду куда-нибудь в глушь», — сказал Боб. «Например, в Айдахо, где парк Йеллоустоун. Отец рассказывал, пришлось ему там работать сразу после войны. Места красивые, природа, все как во времена пионеров. Построю там дом и буду выживать на всем своем, даже если все остальное станет пеплом. Родители нудят, стань адвокатом, поезжай в Чикаго, а самое крутое, в Нью-Йорк, но по мне, лучше уже фермером, но живым. Со мной кто-нибудь хочет? Там скучно», — сказала Кэт, доставая сигареты. «Я от тоски помру». Кэти сегодня была одета во все черные: штаны из грубой ткани, черный свитер, черные ботинки, на голове черный платок бандана, и глаза подкрашены черной тушью. «Ты что, в трауре по кому-то?» — спросила Стефани. «Позавтра, которое мне родаки обещают», — ответила Кэт. «Или, как у диких племен, будем поклоняться смерти. Может, она нас и обойдет. А что, выгляжу не как леди? Плевать, если завтра война, и может быть, мы до выпуска не доживем». «Слушай, откуда ты эту отраву берешь?» — спросила Аманда. «Вот не поверю, что тебе твои родаки столько дают на карманные. Есть парень из Северной, с которым я в дружбе», — ухмыльнулась Кэт. «И пожалуйста, не надо про моральный вред здоровью. Лет на 10 мне точно хватит, не помру. Ну а что дальше, никому не известно. Тебе, Спарки, хочется сгореть под русской бомбой, будучи здоровой, ну а я желаю успеть до того получить максимум удовольствия». «Русские опять спутник запустили», — сказал Том. «А ведь когда братья Райт летали, на них с восторгом смотрели. Мечтали о дальних перелетах, нет больше океанов, разделяющих континенты, то время назвали прекрасной эпохой. А всего через десятилетие Первая Великая война, и уже цепелины бомбят Лондон, а еще через 20 лет вторая, и армады летающих крепостей сжигают города. Мы сейчас о полетах на Марс мечтаем, так думаю, космические дредноуты на орбите раньше появятся, подобно тому, как из этажерок Фармана и Блирио выросли в 47. Ребята, я хотел бы ошибиться, но считаю, что если у русских уже будет боевой космофлот, а у нас еще нет, то начнется, даже не война, а как было у нас с Гаити или Доминиканой при Тедди Рузвельте. Вы ведете себя плохо, мы тогда посылаем свой флот и морскую пехоту, чтоб преподать вам урок. Прости, Бобби, но я не поеду в Йеллоустоун или еще куда, а хотел бы выучиться на инженера, чтоб у нас космофлот тоже успел появиться. Тогда, может быть, коммунисты и не решатся. Хорошо бы, но, — произнес Джо, — не бывало еще никогда, чтобы оружие изобрели и не применили. Сейчас у нас очередная прекрасная эпоха, как ее после назовут, когда все еще не оправились от прошлой войны, а главное, запасов нового оружия пока нет. А вот когда и правда боевой космофлот построит, лет через 10-20, прогресс ведь все быстрее идет, если только русские согласятся, как мы предложили. Космос и все наиболее опасные для человечества под международный контроль. И будет тогда, как в книжках, все вместе, к другим планетам, а он следит, чтоб на Земле никаких войн. «Коммунисты не захотят», — ответил Майк, — «если сейчас они на справедливую границу по Рейну не согласны, рады вечного мира, то свое самое сильное оружие вам передать, ну не верю. Пожалуй, у нас еще лет 10 точно есть, может и 20, если повезет, ну а после, хотя бы этот теперешний мир нам запомнить, каким он был». Сначала они сидели на чердаке того же самого дома, затем вышли на улицу и направились в джунгли. Погода испортилась. Было пасмурно и промозгло, моросил мелкий дождь, а где-то высоко в небе русский спутник летел над планетой, и как сообщают советские, каждый новый полет – это новая задача, то есть с каждым запуском русские учатся, их аппараты становятся совершеннее. А у нас после «Капутника», эпического провала пару месяцев назад, не было даже попыток. «А все-таки странно», – сказала Стефани. «Спарки, ты ведь Лючии Смоленцевой писала». А как же она тебе за самого Сталина отвечает? Даже если она там у русских кинозвезда, ну ты прикинь, это как бы у нас Бетти Грейбл или Мэрилин Монро могла запросто прибежать в Белый дом и показать президенту письмо от поклонницы. У нас, конечно, свобода и демократия, но не настолько же, точно, хихикнула Кэти. Спорим, что эта Лючия твое письмо даже и не видела, а попало оно сразу на стол к комиссару НКВД, который написал политически правильный ответ. Так что не вздумай и правда ехать в Россию, тебя там сразу схватят и бросят в ГУЛАГ, если не расстреляют немедленно. Да ну, думаю, что все гораздо проще, ответил Боб. Точно так же, как с письмом малышки Милане нашему президенту, ну вы что, забыли уже. Рекламный политический ход, выходит, что это у русских, как у нас, хотя у них диктатура, а не демократия. Но Сталину все равно не безразлична популярность, я же сказала, что никуда не поеду, ответила Аманда, хотела лишь ответ на свой вопрос получить, а Лючия Смоленцева поступила по-свински, вместо ответа, перевела стрелки на Сталина, хотя, может и правда это не она писала, а комиссар, ребята, а вы что, и правда не знаете, кто такая Лючия Смоленцева, с удивлением спросил Майк, кем она раньше была и кто ее муж, они вместе были в той команде, кто Гитлера живым поймали, перебив целый полк охраны СС, а после Папу Римского спасали, когда его нацисты в концлагерь на острове бросили 30. И неужели не помните, 3 года назад была история с пиратами в Средиземном море, когда плохие парни захватили пароход, а хорошие его освобождали. «Что-то смутно припоминаю», — сказал Боб, — «это когда итальяшки что-то не поделили с англичанами. Знаешь, меня мало интересуют матчи, где наших нет, особенно когда играют коммуняки. Там было, как в самом крутом боевике, вот если бы его снять», — сказал Майк, — «начать с того, что пароходов было 2. На первом, в Черном море, Лючия Смоленцева с мужем и еще какими-то важными русскими просто отдыхала, и тот пароход хотели захватить украинские повстанцы, ну это которые хотят, чтобы Украина, один из советских штатов, стала бы независимой. Так кончилось все, как в кино. Плохишей перебили, а кому особенно не повезло, тех притащили в Москву, на трибунал тройки НКВД, и после скормили медведем в ГУЛАГе. Тут оказалось, что второй пароход, в Средиземном море, захватили ливийские пираты, а среди пассажиров был отец Лючии. И пароход стоял в британских водах, а рядом была британская эскадра 31. Англичане были заодно с пиратами, удивился Том. «Слушай, ты что, детективов не читал? Враг моего врага. Ну а британцы любят советских не больше, чем у нас Маккарти или Голдуатер». Короче, намечался политический торг, а пираты грозили убить всех заложников. Так пишут, что даже не ее муж, а сама Лючия была командиром тех, кто тихо подплыли, высадились и увели пароход из-под носа англичан, перебив всех пиратов. Ну прямо как наш коммодор Прембл Филадельфию в гавани Триполи захватил, в берберийском шторме. «Классный фильм», — сказала Стефани. «Хотя капитан Блад все же круче. Еще я читал, когда Лючия приезжала в Италию, ее оскорбил главный дон сицилийской мафии. за что после оказался в ГУЛАГе и там сгинул. И когда последнего из нацистских главарей, Гиммлера, поймали, тоже пишут, что Лючия там вместе с мужем была. И это лишь самые громкие дела, о которых мы знаем, а было, наверное, и много других, за железным занавесом. Кинозвезда, светская леди, хозяйка модного дома, и, наверное, личное кладбище у нее побольше, чем у Аль Капоне. А еще пишут, что в лучших подругах у нее Анна Лазарева, самая влиятельная из женщин мира, которая и рядом со Сталиным стоит на военных парадах, и с английской королевой переговоры вела. И я у отца узнавал, это Лазарева такая же отмороженная. Сразу после той войны с нацистами у русских, в их штате Украина, том самом, о котором я уже говорил, вспыхнул мятеж, причем местный губернатор, или первый комиссар, как у советских он называется, был с мятежниками в сговоре, так Лазарева примчалась туда с целой армией и тот мятеж подавила, лично расстреливая изменников коммунистической доктрины, а того комиссара-наместника притащила к Сталину на расправу 32. Кстати, Лазарева тоже в каком-то русском кино снялась, и вместе со Смоленцевой, хобби что ли у них такое, в свободное от истребления врагов коммунистического режима время, вот кому ты письмо написала, да я не удивлюсь, если полковник Куницын, тот самый у Смоленцевой в подчинении ходит. Класс, восхищенно заметила Кэт, а фаньер бездарь, мог бы и вот это вот все расписать, а не Люциферу на метле. Ничего себе, присвистнула Стефани, прямо какие-то леди-инквизиторши, одна по внешним врагам коммунистов, вторая, по внутренним. Ну теперь хоть ясно, чего Виктория так психанула. Ой, вот только не говори, что теперь жалеешь ее, хихикнула Кэти, можно подумать, тебе стало плохо от того, что стало плохо той, от кого тебе было плохо. Это тебе смешно, а Спарки вон эту леди-инквизиторшу себе в подружки по переписке записала, и если Виктория тоже знает, кто такая Лючия. Ох, ши, Аманда схватилась за голову, ну откуда ж ей было знать, что у коммунистов кинозвезда и редактор модного журнала на самом деле окажется. Это как представить Мэрилин Монро с Том Миганом во главе отряда морпехов в бою против нацистов или гангстеров. Но тогда тем более, могла бы она и по существу ответить, и что теперь делать, не ехать же и правда в далекую, непонятную и страшную Россию. Спарки, забей, сказала Кэт, сейчас в джунглях оттянемся по полной. Надеюсь, в это время русские войну не начнут, ну а что завтра? Тогда и посмотрим. Де Мойн, Капитолий. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, отделение в штате Айова. 9 марта 1956 г. Вы это серьезно? Вечер пятницы, у меня с женой уже заказан столик в клубе 100, завтра уикенд, а вы хотите, чтобы я приказал притащить сюда эту девчонку для дачи показаний, а вы понимаете, что вместе с ней прибежит толпа репортеров и устроит супершоу. Мало вам было вони в прошлом году с тем парнем на заправке, или вы хотите ей повестку сразу в Вашингтон вручить? Так там спросит, а что, собственно, она сделала. Написала письмо самому Сталину, ну так эти детишки вечно кому-то пишут, то Санта-Клаусу, то английской королеве, то папе римскому и какие, по-вашему, секреты, ставящие под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, она могла разгласить русскому диктатору, может, рецепт печенек герлскаутов. Ну так 2 лет не прошло, как в Иллинойсе американский легион обвинял герлскаутов в неамериканском образе мыслей за их идеи мира во всем мире, на радость репортерам. Теперь вы это позорище желаете у нас повторить? Вы мне настоящих скрытых коммунистов и подрывные элементы ловите, а этой девчонке пускай мать с отцом добрым словом и крепкой рукой по заднице объясняют, что Хэллоуин уже давно прошел, и сейчас, мягко говоря, не самое подходящее время для таких шуточек. Все, свободны, над Средиземным морем. 10 марта 1956 г. 6 часов вечера по Гринвичу. Утром они вылетели с авиабазы Макдилл, что у города Тампа, в штате Флорида, звено из 4 бомбардировщиков 47, из состава 306 ГО авиакрыла, 369 и краткая бомбардировочная эскадрилья стратегического авиационного командования ВВС США. Курсом на восток, первая дозаправка в небе над Атлантикой, в районе Азорских островов, и дальше снова на восток, до Африки, к западному берегу французского Марокко. Это было лучше, чем через Гибралтар, поскольку испанцы мало того, что настаивали на нейтралитете, Но и после инцидента с экстренной посадкой американских стратегов на их аэродром в 53М было серьезное подозрение, что они делятся информацией с русскими 33, а потому, пройти южнее, над хребтами Атласских гор, тень рельефа от радаров с севера, затем поворот на север, и вот оно, море Альбаран, самая западная часть Средиземки. В бомбоотсеке каждого самолета, по две атомные смерти, бомбы Марк 6, 80 килотонн каждая, официально именуемые капсулами с ядерным материалом, поскольку для окончательной сборки бомбы в нее необходимо вставить инициатор, за эту операцию отвечал офицер-бомбардир непосредственно перед сбросом. Поскольку даже Британия, самый верный и привилегированный союзник, после парижского инцидента 1953 года, случайно уронили бомбу над французской столицей, так ведь она не взорвалась тогда, категорически отказывается в мирное время впускать на свою территорию, и базы на ней, американские самолеты с атомным оружием, готовым к применению, ну а капсула с материалом, без инициатора, это безобидный груз. Как и сами инициаторы, две штуки, хранятся тут же, рядом, в специальных запертых контейнерах, за характерный внешний вид прозванных пилотами птичьей клетки, сейфы цилиндры, вроде банковской ячейки, заключенные в металлические каркасы, чтобы ядерные материалы на безопасном друг от друга расстоянии держать. Ну а что сами французики после той истории стали излишне нервными, известно всем, так что не надо лишний раз их дразнить, даже в колониях. Да, лягушатники ведут себя предельно непорядочно, ведь лишь наши американские гарантии и американская воздушная мощь защищают их от завоевания русско-германской ордой. Хотя говорят, что и в Дании, Голландии, Бельгии, где правительства не возражают против того, чтоб наши парни с бомбами сидели на их базах, частое дело, когда у ворот собирается толпа, скандирующая «Янки», вон, не иначе коммунистические агенты, или глупцы, не понимающие, что за принадлежность к свободному миру, надо платить тем, кто эту свободу защищает. Все же парням из 305 ГО-крыла, тоже приписанного к базе МакДилл, легче, от них редко требуют подобных беспосадочных рекордов, а сидение на датских базах и вылеты оттуда над Балтикой куда комфортнее, чем трансатлантический рейс в оба конца. И Дания, это все-таки цивилизованная европейская страна, где проблема культурно отдохнуть для бравых американских парней, если соблюдать элементарные нормы приличия и когда в карманах есть доллары, а у элиты ВВС США, про которую Голливуд в прошлом году аж целый фильм снял, они там есть почти всегда, не стоит в принципе. А база Бенгерер у французов в Марокко, де юре их, по факту наша, это такая дыра посреди пустынного ничего, без всяких развлечений, пригодная лишь для короткого отдыха скука смертная на жуткой жаре, в том числе и ночью, с дозаправкой, и назад. Однако же, до того как мы там сядем, надо завершить миссию, пролететь до Италии вдоль ее побережья на северо-запад. В случае войны, список целей в запечатанном конверте, который вместе с ключами от тех самых птичьих клеток хранится тут же, в кабине, в специальном сейфе, для вскрытия которого мало одновременно повернуть сразу два ключа, один у штурмана, второй у бомбардира, надо еще и код получить в особой радиограмме, с приказом ой, простите, с сообщением о действиях в чрезвычайной обстановке, большое спасибо криворуким кретинам, которые бомбу на Париж уронили, ну и покойному Дугу МакАртуру до кучи, за весь этот долбанный цирк с ключами и шифрами. Впрочем, чего гадать, наверняка в том конверте указаны объекты на итальянской территории, военные базы, аэродромы, порты и города, будет кара ватиканским святошам, увидеть над собой ангелов смерти, а вот не надо было предавать идеалы свободы и отмазывать коммунистов. Хотя лучше бы сейчас такого приказа не поступало, известно, что у итальянцев тоже появились зенитные ракеты, такие же, что устроили нашим парням бойню над Ханоем в прошлом году, а мы, конечно, герои, защитники свободного мира, но не камикадзе. И нужна еще одна дозаправка, у Алжирского побережья. Заправщики, 4 стратотанкера КС-97, заранее вылетели из Бенгерер в заданный район. Видимость плохая, солнце уже садится и плотные облака внизу, но нам сообщают, что на эшелоне до заправки в 14 тысяч футов облачности нет. Инкспот 59, я бармен 3, ожил выделенный радиоканал для связи с заправщиком, мы уже на месте, наши координаты. 36 северный, 03 западный, курс ОСТ, скорость 310 миль, высота 14 тысяч, Облака в 500 футах над нами, болтанка удовлетворительная. Ждем. Да, все верно, заправщики сейчас кружат на широте Гибралтара, рядом с крохотным островком Альбаран, используя его маяк как ориентир. По команде ведущего, бомбардировщики снижались с высоты 35 тысяч футов и ныряли в слой облаков, чтобы занять высоту 14 тысяч, первый, второй, 47 с бортовым номером 52534 и позывным Инкс под 59 был третьим в строю, вот настала и его очередь. Командир, капитан Роберт Ходжин, толкнул штурвал, стратоджет опустил нос и вошел в облака, за стеклами кабины все стало серым. Самолет быстро снижался, все казалось нормальным. «Вижу бармена 3 на радаре», — спокойно доложил штурман, капитан Гордон Инсли. Он прямо по курсу, в дюжине миль перед нами. Отлично, сейчас они выйдут из облаков, увидят впереди огни заправщика, догонят, уравняют скорость. Дальше будет сложная и опасная процедура стыковки, но при хорошей подготовке экипажа и нормальной погоде задача вполне решаемая. После перекачки 5000 галлонов топлива отдать заправочную штангу и, выслушав напутствие парней из бармена 3, снова набрать высоту и идти на выполнение главной задачи. Интересно, будет ли папа в Ватикане штаны менять, узнав, что мы рядом в ночи пролетаем. Ну а после посадка на базе Бенгерер, пара суток отдыха на жаре, и домой, в Магдилу. Вот облака кончились, и сзади в фонарь кабины ударил солнечный свет. Внизу простиралась темная водная гладь, там, на уровне моря, солнце уже село. Но здесь, в вышине, его лучи еще окрашивали плотный слой облаков над головой в багрово-оранжевые цвета. Красивое зрелище, даже жалко, что нет времени полюбоваться. Капитан Ходжин потянул штурвал на себя, но самолет не поднял нос, а продолжал терять высоту с прежней скоростью. Хотя все 6 движков работали нормально, что подтверждали приборы. Уменьшить тягу и снова потянуть штурвал. Ничего не произошло. Что случилось? Черт побери. Роб, мы проскочили эшелон до заправки, я потерял наш танкер, по-прежнему спокойно доложил штурман, даже не подозревая о нештатной ситуации на борту. Да что за дьявольщина, мы попали в воздушную яму, пытался сообразить Ходжин. Область разреженного воздуха, с тяговооруженностью реактивного стратега, и не в горах, а над равномерно прогретым морем, это даже не смешно. Да и не бывает таких огромных воздушных ям, мы бы ее давно проскочили или бывает. Рон, обратился он ко второму пилоту, помоги вытянуть штурвал. Парни, а мы куда вообще летим? Забеспокоился штурман. Нам вверх надо, а не вниз. Что будет, если самолет попытается лететь прямо, но при этом задрав или опустив нос, срыв воздушного потока на крыле и резкое уменьшение подъемной силы? Что будет, если в турбореактивном двигателе, особенно с осевым компрессором, центробежки этим меньше грешат, выйти на режим, где обороты турбины не соответствуют скорости потока воздуха через компрессор, то же самое. Лопатки, миниатюрные подобия крыла, оказываются на углах срыва в набегающем потоке. Предельный случай этого явления, называемый помпаж, хлопки, вибрация, даже подобие взрыва в двигателе и его разрушение, был в 1956 году уже известен, как и меры, позволяющие его избежать, а вот срывный режим – без упомянутых проявлений, изучен мало, и тем более еще не знали, что граница устойчивой работы компрессора динамическая, может не только ощутимо меняться от условий полета и режима работы двигателя, но и от динамики, то есть скорости, их изменений. Приборы не показывают ничего подозрительного, обороты в норме, ротор турбины имеет слишком большую инерцию, чтоб сразу их сбросить, а тяга быстро падает, за счет того, что за соплом реактивного двигателя вместо прямого течения, создающего импульс тяги, бьется закрученный вихрь. Причем у многомоторного самолета вполне возможен случай, когда часть двигателей еще работает штатно, а часть уже в срыве. И экипаж не может понять, что происходит. Кажется, что все в норме, еще чуть-чуть и самолет подчинится, перейдет в горизонтальный полет. А счет идет на секунды, и уже не остается запаса высоты. 34. Миди. Это Инкс под 59. Мы потеряли управление. Нас затягивает в какую-то аномальную воздушную яму. Это было все, что успел крикнуть капитан Ходжин в радиоэфир на частоте своего самолета-заправщика, до того как его в 47, пикируя под крутым углом, врезался в воду. Но что еще могло прийти на ум опытному пилоту, при виде того, как совершенно исправный, как ему казалось, Самолет вышел из-под контроля, будто какая-то непонятная сила выкачала вокруг весь воздух. Президент США Д. Эйзенхауэр. Вашингтон, Белый дом. Вечер 11 марта 1956 г. Сломанная стрела. Господь, сделай, чтоб это оказалось именно так. Бессонная ночь и безумный день. Вчера в полночь, на экстренном совещании комитета начальников штабов, фуражки из САК только и могли, что блеять что-то невнятное. Протеряв свой самолет, и прикинув по карте, куда он мог долететь на остатках топлива, которого у него оставалось еще на 4 с лишним часа, хотя бы и в один конец, и, вспомнив про Париж и Порт-Артур, эти параноики пришли в ужас и сначала на полном серьезе пытались рассматривать версию самоволки с целью мести, понятно, кому, и побега, тоже понятно, к кому, но все же им быстро хватило ума отбросить ее за нелогичностью, и первое, и второе было бы куда разумнее выполнять с полными баками после второй заправки, а не с полупустыми до нее. Итак, наш стратегический бомбардировщик с двумя бомбами на борту пропал без вести, поисково-спасательная операция в самом разгаре. Сейчас отряды нашего и британского флотов чуть ли не решетом просеивают воды моря Альбарана и Гибралтара, и дальше, на восток, к Италии, и запад, в Атлантику, а французы со своими колониальными войсками роют землю носом в горах Атлас и пустынях Марокко и Алжира. Даже нейтралы-испанцы прочесывают свою территорию, но пока все тщетно, не найдено никаких следов или обломков, ни в воде, ни на суше. Единственное, что установлено точно, это необычная атака русских. Никто из экипажей трех оставшихся Б-47 и четырех заправщиков, экстренно прервавших миссию и вернувшихся на авиабазу Бен-Гурион после доклада о сломанной стреле, отчего на уши встало все начальство САК, не видел в небе ни чужих истребителей, ни зенитных ракет, ни визуально, ни на радарах, общим числом в 7 штук, и не слышал в радиоэфире никого и ничего постороннего, ни чужих переговоров, ни чужеродных помех, да и ближайшие советские базы слишком далеко от места катастрофы. Французики теоретически могли бы, но, во-первых, Париж сейчас совершенно не в том положении, чтобы бросить нам открытый вызов, а тем более покушаться на наши бомбы и их носители. А во-вторых, несмотря на политические осложнения, у нас достаточно и агентов влияния и просто информаторов во французских политических и военных кругах, о намечающейся операции такого уровня мы бы узнали обязательно. Также, в теории, тут могут быть замешаны и испанцы. Известно, что советы продали Каудилья какое-то количество своих МиГ-15, но эксперты клянутся, что это также исключено. Полет на пределе боевого радиуса МиГа с подвесными топливными баками, через зону контроля наших радаров и британских, в Гибралтаре, при том, что время, маршрут и характер груза нашего звена в 47 держался в строгом секрете, расследование в Макдилу подтвердило, что эту информацию пилоты всех четырех самолетов получили не раньше, чем за 4 часа до вылета, и после территорию базы не покидали, телефонных звонков с нее не совершали и никаких контактов с посторонними, кроме своих офицеров-бомбардиров, не имели. А главное, при атаке и боевых повреждениях самолета, последние слова пилота были бы совсем другими. На столе лежала папка с грифом «Только для президента». Хотя Эйзенхауэр знал, что с содержанием этих документов знакомы еще те уважаемые джентльмены, которые настоятельно советовали ему отнестись к этой информации предельно серьезно. «Мы потеряли управление. Нас затягивает в какую-то аномальную дыру в облаках. Показания, как положено под присягой, радиста с заправщика борта 52-534, единственного свидетеля, заверенные проверкой на полиграфе, заключение эксперта прилагается, если отбросить за ум, не врет или искренне верит, что говорит правду. Повезло, что у парней из ЦРУ в Касабланке, быстро примчавшихся в Бен-Гурион, оказался в наличии этот аппарат. Еще один протокол допроса с экспертизой полиграфиста, показания штурмана с 4-го, замыкающего, заправщика. Примерно за 5 минут до выхода из облаков, он видел 52-534 на своем радаре, впереди и внизу, как и положено, заходящего в хвост уже своему танкеру, на той же высоте и в 7 милях позади него. После экипаж 4-го танкера сосредоточился на заправке своего бомбардировщика и куда потом делся борт 52-534 ничего сказать не мог. И это все. Президент США был здравомыслящим человеком, и крайне скептически относился к версии пришельцев из будущего, считая ее не более чем одной из гипотез. До сегодняшнего дня, это ведь правда, с некоторых пор русские вели себя так, словно заранее знали наиболее выигрышный ход. Самые наглядные примеры, их действия перед природными катаклизмами, как Ашхабадское и Курильское землетрясения, но есть также целый список других, не столь эффектных, но не менее эффективных. Развитие новых технологий, а ведь известно, что далеко не каждая, самая гениальная идея принесет результат и заслуживает немедленных капиталовложений. Но Сталин будто знал точно, куда ему следует направить ресурсы, уступающие нашим, после Великой войны, стоившей русским намного дороже, чтобы получить значительную прибыль. Удачные кадровые решения, конечно, диктатору легче осуществлять перестановки, чем демократически избранному президенту, но надо ведь знать, кого продвинуть, кого опустить. Ну и космос. Если верить докладу парней Этнака, на этом пути технические проблемы идут одна за одной, в огромном числе. Однако у русских число аварий при запусках на удивление мало, снова знание о подводных камнях, даже тех, на которые еще не наткнулись, и половина беды, если бы это были просто знания, но еще и, от кого они идут. Если верить этим бумагам, там в будущем Третья мировая война завершилась победой русских, иначе, как бы получилось, что окно во времени открыли именно они, а не тот, кто победил. Причем, опять по той же информации, войну там начали мы, и весьма сомнительным с точки зрения морали способом, сначала спровоцировав перестройку, клянясь в дружбе, а затем попытавшись окончательно решить русский вопрос с помощью генно-модифицированного вируса Эболы, ничего личного, но остаться должен лишь один из нас, любая независимая от нас держава, даже дружественная сегодня, потенциально может стать опасной для нас завтра. Но вышла осечка, и там русские рассвирепели, ненавидя нас гораздо больше, чем нацистов здесь, хороший американец, мертвый американец. Да еще и сумели как-то открыть двери с той реальности в нашу, и массированное коммунистическое вторжение сдерживает лишь то, что тот мир поставлен на грань выживания взрывами тысяч супербомб, слабое подобие которой СССР недавно взорвал в Арктике. Однако же, если окажется, что планета стала окончательно непригодной для жизни, то существует план эвакуации в мир этот, сюда, в гости к Сталину, явится несколько миллионов, или даже десятков миллионов, сколько там выжило после катаклизма, тех, для кого живой американец, это нонсенс, и которые имеют армию, и военный опыт, уже следующей Великой войны, и кому абсолютно нечего терять. Что тогда начнется, страшно и представить. 35. И не видно выигрыша, за нас. После прошлогоднего разгрома наших ВВС в небе Китая и Вьетнама в ведомстве генерала Лемея царит тихая паника. Рушится стратегия массированных атомных бомбардировок, не будем уточнять, каких именно целей и на чьей территории. Одновременно в КНШ сильно впечатлились показательной поркой, устроенной уже русскими иорданцам 36, и плотно насели на ЦРУ на предмет сведения о количестве и дислокации советской стратегической авиации и межконтинентальных ракет. К чести парней из Лэнгли, угрозу ядерного Пёрл-Харбора они осознали и должные усилия в соответствующем направлении прилагают, но результаты пока удручающие. После того, как Советы ожидаемо и демонстративно отвергли его, Эйзенхауэра, предложение по открытому небу, и до выхода на орбиту в будущем уже американских разведывательных спутников, единственным способом остается засылка в воздушное пространство за железным занавесом беспилотных стратостатов фоторазведки, совершенно неубедительно замаскированных под научно-исследовательские метеозонды по программе подготовки к Международному геофизическому году 37. Большая их часть либо улетает неизвестно куда, Евразия большая, либо становится мишенями для тренировок русских высотных перехватчиков и источником трофеев в виде ценной оптики и фотопленки, ну и поводом для очередного дипломатического скандала, разумеется. Есть проект Lockheed, по заказу ЦРУ, и уже готовы первые летные экземпляры новейшего высотного самолета-разведчика, но где гарантия, что и это изделие не станет добычей русских перехватчиков, или что на фоне прошлогодних событий среди американских пилотов найдутся желающие сунуть голову в медвежью берлогу, с риском развеяться пеплом в стратосфере от ядерной ракеты ПВО. Еще и Йеллоустоун, проклятая пороховая бочка с тлеющим фитилем, у нас под задницей. Рейн, тот, кто вел в Москве переговоры с Лазаревой, послом от пришельцев, как она сказала, всерьез предложил: раз тем русским нужен наш чистый мир с голубым небом над ним, то пригрозить Сталину и задверцам, что мы сами взорвем этот проклятый супервулкан, и никто не получит этого мира, если в нем не будет Америки. Идиот, нам даже взрывать там ничего не надо, достаточно лишь мне приказать бомбить Москву, и сразу ответ в Йеллоустоун получим от Сталина, или даже от задверцев. И русские, и те не выиграют, но мы-то все с гарантией умрем. Закрыть дверь уже не получится. Все опасные или жизненно важные для человечества научные исследования, под международный контроль, в ответ на это в Москве лишь смеются, припоминая нам и наш план Баруха, и наш закон Макмагона, и ультиматум МакАртура, и наше же прецедентное и патентное право, и у нас нет силы заставить, лишь жалкие апелляции к морали и высшему благу для всего человечества, ну и завещание Эйнштейна. Но, поскольку мы не можем допустить, чтобы информация о двери и том, что за ней, была широко оглашена, что тогда в мире начнется, сравнимо с паникой от задверного вторжения, то и наши моральные требования звучат неубедительно, даже для граждан свободного мира. Тем более, что русские здесь настроены предельно решительно и принципиально не идут ни на какие договоры, связанные с дверью. Если еще в 45-м Сталину было сделано предложение, в обмен на наши уступки, и политические, касаемо будущего Европы, и торговые, всего лишь уволить со службы адмирала Лазарева, командира суперподлодки, попадание которой оказалось побочным эффектом попытки русских из будущего создать бессмертный флот, выдергивая корабли из текущей реальности за миг до их гибели, боже упаси, никаких репрессий, всего лишь почетная отставка, но ответ был решительное нет. Были после и другие намеки, и прямые требования от нашей стороны, поделиться результатами межвременного контакта, мы уже догадывались о его существовании, но не представляли еще всей глубины открывшейся бездны. Но Сталин неизменно все отрицал, до тех пор, пока карты не были раскрыты, на той самой встрече в Москве, после которой Джек Рейн, лучший аналитик Америки, впал в глубочайшую депрессию и запой, и его можно понять. Еще позавчера мир казался привычным. Русская проблема казалась серьезной, но одной из, наравне с, смешно сказать теперь, французской. Триллион репараций с Германией, граница по Рейну, все это имело целью лишь создать в Европе такую обстановку, когда в Париже будут абсолютно уверены, что только союз с нами защищает их от вторжения советско-германских орд. И тогда Париж пойдет на любые наши условия, а то лягушатники обнаглели, особенно после того инцидента с нашей бомбой, без всякого восторга относится к росту нашего влияния в своих африканских колониях, забыв про Атлантическую хартию и святой принцип свободы торговли. Нет, официально не против, но даже в таких местах, как Касабланка, сотрудников американских торговых и культурных миссий, гражданских людей, вовсе не шпионов, приходится обучать таким предметам, как саперное и минное дело, поиск и обезвреживание взрывных устройств. Ну а вдали от цивилизации уже несколько американцев, и бизнесменов, и туристов, есть уже и такие, были убиты или пропали бесследно, и виноваты, конечно, неизвестные бандиты-террористы. Много еще придется поработать, пока Африка станет нашим задним двором, но успех всегда на стороне больших капиталов, так что лягушатникам придется потесниться, и чем больше они пытаются нам мешать сейчас, тем больше заплатят после. А теперь, мы сами можем стать чьим-то задним двором, и это еще будет лучше из прогнозов. А если, задверцы знают о нас все, пропавший борт 52-534 и его эскадрилья были частью новой доктрины САК, из-за угрозы ракетного нападения на аэродромы базирования, постоянно держать в воздухе какое-то число бомбардировщиков, готовых нанести ответный удар по советам 38. Даже тот крайний план, бомбить СССР, и получить ответ, но не доставайся же никому, совсем недавно обсуждался в этом кабинете, за закрытыми дверями. И вот нам уже показали, что будет в этом случае, наши самолеты просто исчезнут, затянутые в открывшиеся в небесах дыры, а дальше, как говорила тогда Лазарева Рейну, или будут раздавлены схлопнутым временем пространством, или выброшены куда-то к динозаврам, и не факт, что над поверхностью Земли или океана. И это еще, как говорится, цветочки, а ягодки, это если наш борт 52-534, вывалившись из дыры в будущее, всего лишь на пару часов тому вперед, обратно в наш мир, только уже не над Средиземным морем, а где-нибудь над Сибирской тайгой, был принужден парой краснозвездных мигов к посадке на секретный русский аэродром, где и пребывает сейчас в целости и сохранности, так что теперь масштабы провокации, которую могут провернуть Советы, имея в руках такую игрушку, как американский стратегический бомбардировщик с двумя американскими атомными бомбами, ограничены только их совестью, которая, как уже официально учат некоторые наши церковники, у безбожников-коммунистов отсутствует полностью. Эйзенхауэр представил себе Б-47, вылетающие из дыры в небесах над тем же Парижем, или, упаси Господь, Лондоном, и после сброса первой бомбы мгновенно прыгнувшие да хоть к Риму, где президента прошит холодный пот, наш бомбардировщик будет образцово-показательно сбит прямо над Ватиканом русской зенитной ракетой, любезно предоставленной советами итальянцам, а после в обломках найдут нашу бомбу и тела наших пилотов, и ни у кого в мире не останется сомнений, кто виновник. Неудивительно, что чины из САК пришли в ужас от версии с самоволкой, или это пока лишь эксперимент, калибровка, отладка будущего оружия, тогда надо нам бить сейчас, завтра будет поздно. Нет, по логике, пробу тайно провели бы над советской территорией, самолет с радиоуправлением, или даже с экипажем в один конец, у советских к этому отношение, как у японцев, а то, что у Гибралтара, это уже явное предупреждение нам, даже не думайте, не пытайтесь, это даже не поражение, как Вьетнам, или изгнание нас из Китая. Когда Эйзенхауэр понял, что второй срок ему не светит, и вот странно, ему даже стало легче, ведь Америка, это демократическая страна, а не диктатура, где правители уходят со своего поста лишь в могилу, бывших президентов Соединенных Штатов не бывает, этот титул и почет сохраняются пожизненно, а он, генерал Эйзенхауэр, успел еще и войти в историю как победитель нацистов, это ведь будет честнее, чем отдать лавры русским, которые, как выяснилось, играли крапленными картами, то есть его имя уже в пантеоне славы Америки, ну а с вьетнамской и прочими проблемами пусть разбирается мой преемник, и посмотрим, будет ли он более успешен, но если все, что тут, правда, президент с ненавистью взглянул на папку, лежащую на столе, то это конец Соединенных Штатов. Он, президент самой могущественной страны в этом мире, по крайней мере, сам он до сего дня искренне верил в это, вдруг ощутил себя вождем туземного племени, когда к острову приплыли европейские корабли, сходят на берег белые люди с пушками и мушкетами, и марш на плантации, грязные дикари. Господи, ведь теперь Сталин и Советы, имея за спиной такую силу, таких союзников, могут требовать от нас все. А если мы не послушаемся, нас просто уничтожат. Или покорят, превратят в банановую республику, где их посол ногой открывает дверь в кабинет президента. И он, Дуайт Эйзенхауэр, войдет в историю, как тот, при котором это случилось. Если не повезет дотянуть до выборов или умереть на посту. Мертвящий холод из бездны, как он представил все это. Боль в груди, темнота в глазах, и столешница ударяет в лицо. Из сообщений всех новостных агентств мира, включая ТАСС, президент США Дуайт Эйзенхауэр доставлен в Национальный военно-морской медицинский центр Г. Бетисда, штат Мэриленд, с сердечным приступом. Персонал госпиталя пока воздерживается от более точной информации. Уильям Райс, помощник окружного прокурора, Де Мойн, 12 марта 1956 г. Мистер Райс очень любил свою дочь. «Твой домашний очаг не будет гореть на осколках моего разбитого сердца», — это сказала ему Мэри О'Коннор 15 лет назад. Рыжеволосая девочка с фермы, задорная и страстная, но женитьба на ней не открывала бы никаких перспектив. А у Оливии, после ставшей миссис Райс, отец был большой шишкой в штате Миссисипи. И ведь он, Уильям Райс, тогда хотел сохранить для себя обеих, жениться на Оливии, а тайно встречаться и любить Мэри. Но у девчонки с фермы внезапно оказались гордость и достоинство, она не стала устраивать скандал, а просто ушла, сказав на прощание те самые слова: «Твой домашний очаг не будет гореть на осколках моего разбитого сердца». Говорят, что все ирландки, а тем более рыжие, ведьмы. Все так и вышло. Брак с Оливией вовсе не был семейным счастьем, а лишь деловым союзом, с обеих сторон. Оливия и в постели была как снулая рыба, а еще слаба здоровьем. Истекла кровью и умерла, едва успев подарить жизнь Виктории, которая тоже была весьма болезненным ребенком. А Мэри, наверное, родила бы ему много крепких и здоровых сыновей. В 46-м, когда мистер Райс достиг уже достаточного уровня в карьере и богатстве, золотые были годы для бизнеса, Великая война и время сразу после нее, то стал наводить справки и узнал, что Мэри записалась в Красный Крест и сгинула на Куин-Элизабет, когда в Атлантике зверствовал нацистский адмирал Маньяк Тиле. Когда со смерти Оливии прошел уже год, эх, узнать бы раньше, но нет, в 43-м мистер Райс, хотя и вдовец, был еще не в том положении, чтоб жениться на ком угодно, без вреда для репутации. После в его жизни была еще Адель, заболела полиомиелитом, и Райс расстался с ней без сожаления. Виктории нужна здоровая мачеха, а не калека на каталке. В 50-м была Барбара, деловая, считающая себя будущей звездой журналистики. Вот погоди, милый, быстро сплаваю в Китай, за интервью с самим МакАртуром будет и гонорар, и известность, и корабль, на котором она плыла, пришел в шанхайский порт как раз в тот день, когда упала русская бомба. Будь ты проклята, рыжая ирландская ведьма, ну что тебе стоило не ломаться тогда? И главное, что ее пророчество уже не отменить, если оно запечатано не только смертью той, кто его сотворил, но еще и гекатомбой 15 тысяч христианских душ, сколько было на Куин-Элизабет, да еще накануне Вальпургиевой ночи. Так сказал отец Брайан, глава истинной церкви в штате Миссисипи, который, помимо служения Господу, втайне баловался оккультизмом и был сведущ в подобных вопросах. Магия на крови считается самой сильной. Ну а при таком закреплении, даже пытаться не стоит, снять такое заклятие. Ни один колдун не возьмется, в здравом уме. Что ж, в жизни Уильяма Рейса еще оставалась Виктория, любимая дочь, из которой он со всем старанием стремился вылепить истинную леди, которая выйдет замуж за уважаемого джентльмена, ну а ее дети и его внуки достигнут заветных высот, вплоть до Конгресса или даже Белого дома. Поскольку Соединенные Штаты – это свободная страна, если прадед Уильяма, начиная надсмотрщиком на плантации, сумел после стать управляющим этой плантацией, дед был уже мэром города, пусть не столицы штата, но все же, а отец даже баллотировался в Сенат, пока лишь штата Миссисипи, но ведь не сразу же в Вашингтон, вырастить дочь, увидеть внуков, поступивших в Принстон или Гарвард, и можно считать, что жизнь прошла не зря. Виктория, я слышал, почтальон проезжал, принеси с крыльца утреннюю газету. Дороти, чернокожая служанка, подала на стол завтрак, яичницу с беконом. Мистер Райс не был расистом, в собственном понимании, ведь он не считал, что всех негров надо загнать в Газенваген, если, конечно, они знают свое место, и не был сторонником бессмысленной жестокости, подобно книжному Саймону Легри, это удел разбогатевших плебеев, а не истинных джентльменов. Даже если негр – это животное, как утверждают иные уважаемые люди в светской беседе, то ведь рачительный хозяин и свою рабочую скотину без нужды не бьет. Если Господь создал черных, безусловно, лишь за тем, чтобы они служили белым людям, то кто мы такие, чтобы сомневаться в его воле? Тем более, что белая домработница обошлась бы гораздо дороже. «А-а-а!» — кричала Виктория, так, словно увидела голливудского монстра. Мистер Райс, схватив револьвер, выскочил на крыльцо. Вообще, Ингерсолл считался спокойным и безопасным пригородом, и появление гангстеров здесь, да еще в светлое время, было невероятным, но все может случиться. Виктория сидела на ступеньках, глядя на газету «Утренний регистр», выпуск «Экстра» с иллюстрированной вкладкой, как на гремучую змею. На первой странице заголовок «Президент в госпитале» над хорошо знакомым портретом. «Папа, ты помнишь, что писали про русских колдунов, про их боевую нечисть, вампиров и оборотней, и как эта красная ведьма Лючия наслала проклятие на мистера Фаньера? А до того были еще Рузвельт, Стеттиниус, МакАртур, потом вот Фаньер, и вот, снова. Ну а эта тварь тогда наобещала, что и со мной так будет. Папа, я в эту школу больше не пойду, я боюсь. Она ведь напишет своей подружке Лючии в Россию, и если уж она Фаньера и нашего президента смогла прямо оттуда накрыть так, то меня ей угробить вообще ничего не стоит. Папа, я не хочу умирать». Мистер Райс потратил не меньше получаса, чтоб вытянуть из дочки, впавшей в жуткую истерику, всю историю, что случилось в школе в прошедшую пятницу, и ощутил холодную ярость, поскольку, хотя и был образованным человеком 20 века, испытал на себе и был уверен, что такие вещи, как проклятие рыжей Мэри, есть. Виктория, дочка, она ведь и родилась слабой раньше срока, врачи давали неутешительные прогнозы, но как-то обошлось, наверное, и у проклятия есть предел, или же, наоборот, будет еще страшнее, если Виктория умрет сейчас, после 13 лет надежды. Что ж, Райс не сдастся, а будет сражаться до конца, за смысл всей своей жизни. У окружного прокурора, и даже его помощника, достаточно возможностей, чтобы устроить огромные неприятности любому, кто живет на подконтрольной территории. Причем в согласии с законом, ибо святых людей мало, у каждого при большом желании можно найти что-то наказуемое. Но это никак не помешает проклятию, и даже смерть виновной, как показал опыт, лишь сделает проклятие еще более сильным. Однако же, к удаче, Уильям Райс был не только помощником прокурора. Он был истинным патриотом Соединенных Штатов, свободной страны, где нет места ни коммунистам, врагам веры и собственности, ни всяким там дружкам черномазых, сторонникам равных гражданских прав. Как хорошо было на старом добром юге, где белые правили, негры работали и не роптали. Будь мистер Райс президентом, он первым делом бы издал закон, запрещавший черным владеть собственностью выше некоторого минимального предела, и получать образование выше дозволенного. Ибо убедился, что самые опасные смутьяны, это вовсе не рабочая скотинка, а как раз те, кто пытаются сравняться с белыми людьми, как тот, кто сломал его, Уильяма Райса, успешную карьеру в Миссисипи. Чернокожий пастор местной церкви, для ниггеров, на юге даже церкви и кладбища сегрегированы, владевший еще и собственным бизнесом, ну и торговал бы по мизеру, его бы не тронули, но нет, захотел бороться за права, причем не только свои, но и всех ниггеров. Публично произносил речи, подрывающие спокойствие, так еще и организацию создал, какой-то комитет или собрание, черномазых, ну и завершил свою грязную черную жизнь, как и ожидалось, получив заряд картечи. Картечь баллистической экспертизе не поддается, ствол установить было нельзя, но все же окружной прокурор Райс, уважаемый член местного общества, непрофессиональный гангстер, опыта не хватило, чтобы замести все следы. Нашлись свидетели, запомнившие автомобиль, из которого стреляли, а кто-то даже лицо стрелявшего разглядел. Конечно, все они были черномазые, а все присяжные в суде белые, так что дело имело все шансы тихо уйти в архив. Но черт принес этих репортеров, которые подняли шум аж до федерального уровня. Сначала завоняли эти ублюдки из НАЦП-39, затем сенатор Голдуэтер воспользовался возможностью набить себе несколько политических очков для будущей президентской гонки 40, а в итоге вмешался сам Герберт Браунилл, генеральный прокурор США, который, будучи республиканцем, не упустил случая лягнуть конкурентов-демократов. В итоге же мистеру Райсу настоятельно рекомендовали исчезнуть из штата Миссисипи, причем поскорее и подальше. Уильям, мы все понимаем, но зачем же так грубо и грязно? Не могли исполнителя найти? В этом вся американская действительность, любая грязь, но чтобы выглядело пристойно. И больно бьют именно за нарушение внешнего приличия. Если даже в том городке в Дельте, в приличных домах говорили не стесняясь, хоть бы кто-нибудь убил этого черного смутьяна, но никто до того не решился это сделать. Так Райс оказался в Де-Мойне, штат Айова, и ступенькой ниже, всего лишь помощником окружного прокурора. Однако же повезло еще в Миссисипи вступить в ряды прихожан истинной новой церкви, поскольку и ее идеи были ему близки, да и слушать проповеди, попивая виски под бодрую музыку, было приятнее. Отец Брайан дал отличную рекомендацию, и в Де-Мойне Райса встретили как героя, предложив присоединиться не просто к церкви, а к ее боевому ордену, который был занят уже не проповедями, а подлинным делом святой борьбы. Райс принял эту службу с истинным рвением, а не просто состоя для приличия, как сам мэр, очень скоро был повышен в звании, с рядового воина света до сержанта алтаря. Прошел святой обряд жертвоприношения, и быстро стал старшим в команде тех доверенных братьев, кто отвечали за самую деликатную часть таинства. Забрать очередного черного агнца от офиса шерифа, доставить к алтарю, а после вывести останки на место упокоения. Оттого в полиции Де-Мойна не сильно удивлялись просьбам Райса, не совсем обычным, и даже на грани законности. Хотя Тед Тернер, шериф округа полк, куда входил город Де-Мойн, как-то спросил.